Партизанское движение не слабеет все годы существования Рейхскомиссариата Москвы. Целые области на Урале, под Петербургом, возле Екатеринодара контролируют партизаны, а в лес давным-давно не съездишь на пикник. И в самой столице действует подполье. 2 месяца назад посреди бела дня на улице убили оберкоменданта города, группенфюрера фон Травинского. Вновь кашель. Сумасбродство. Бессмысленный фанатизм. Снисходительно. Нет, всего лишь местные традиции. Знаете, у русланцев масса привычек, доставшихся им от монголов. Взяточничество, восточная нега, почтение к начальству, принятие на работу сородичей. И при всей схожести они 2 века подряд сопротивлялись монгольскому владычеству, устраивали бесконечные восстания, пока в Золотой Орде не плюнули и не оставили их в покое. Связь русланцев с немцами куда глубже, чем вы думаете. Ими правили кайзерины немецкой крови. Катарина I и Катарина II – лучшая королева в истории Русланда. Каждый кайзер, начиная с Петра I, женился на немецкой принцессе. Первая династия русландских кайзеров – Рюриковичи из датских князей. Потом были монголы, далее немцы, после прихода большевиков – семиты, затем грузины, опять немцы. По сути, здесь всегда правит иноземная власть. И всегда будут те, кто ее ненавидит. И власти Русланда, и Шварцкопфы так увлеклись, что не замечают. Вермахт ушел, а они воюют сами с собой. С подобострастием. Моя благодарность, Анода-сан, очень познавательна. О, не стоит идти, Расан. Жаль, что вас заждалась Аматерасу, и не будет времени почувствовать Русланд. Я работаю здесь уже 10 лет, насмотрелся всякого. Даже в Урадзио-Сутоку и Хабару-Сито, благоденствующих под скипетром Микадо, где местным жителям поменяли имена на японские, они все равно пьют самогон вместо саке. С дрожью в голосе. Чудовищно! Это я вам еще всего не поведал, мой приятный гость. Нет желающих учить иероглифы. Кимоно и гетто носят только женщины. Опрятные садики из камней никто не разбивает. Предпочитают огороды, чтобы растить там вульгарные огурцы. Прижились лишь якитории да автомобили с правым рулем. Вот за них в Урадзио-Сутоку готовы грудью стоять. Я всецело разделяю установку великого Микадо. Для главенства нашей империи в мире необходимы природные ресурсы. Однако в такие моменты мне кажется, что лучше бы наши приобретения ограничились 2-й половиной острова Карафуто. Я всецело разделяю ваше мнение, любезный Анода-сан. Шелест купюр. Мы заговорились, уважаемый Итиро-сан. Берите рейхсмарки. Адрес я вам тоже напишу. В первом же киоске купите дозиметр и кислородную маску. Гонконгское оборудование при вас? Отлично. Будьте осторожнее, это нужно применять наверняка. С беспокойством. Простите, но не могли бы вы выдать мне пистолет? Незачем, Итиро-сан. Стрелять в него ни в коем случае нельзя.